Хотя Артиас где-то читал, что в магических городах подобный сертификат может пригодиться. Там она является аналогом диплома. Но в другой книге Артиас читал, что магические города – миф. В общем, ничего не понятно, хоть сам отправляйся в путешествие и разбирайся в вопросе. Битва явно затягивается, уныло произнесла Хильда, вырвав Артиаса из размышлений. Артиас смотрел на идущий бой. Внешне ситуация была в явную пользу королевских войск. Мятежников со зверолюдами было гораздо меньше. Вопрос стоял лишь в том, как скоро враги вымотаются. Но ждать этого не хотелось, ведь с каждой секундой уставали и бойцы Артиаса, следовательно, росли и потери. Что же, раз маркиз не смог поставить точку в битве, придется сделать это нам, сказал Артиас. Старший офицер возглавил последние резервные силы для завершающего удара. Они сомкнут врагов на своем фланге, и противнику останется либо отступить, либо он окажется атакованным с двух сторон. Глава 29. Артиас отобрал себе в отряд самых лучших и способных бойцов среди солдат гарнизона, собрал все сливки. Возможно, это не было рациональным решением, но так старший офицер чувствовал себя в большей безопасности. Хотя на самом деле, перешагивая через трупы на пути к сдвинувшемуся фронту сражения, Артиас уже не был уверен в надежности своей затеи. Ну вот зачем он лезет на рожон, чтобы отличиться, чтобы его доблестное наступление заметили, чтобы спасти лишние жизни, которые пригодятся при штурме. Может, ему просто нравится страдать или убивать. Идея казалась хорошей, когда старший офицер стоял позади и наблюдал на бой со стороны. Но теперь, смотря на поверженных солдат, разбитые головы с вытекающими мозгами, окровавленные тела, куски мяса, вырванные когтями и клыками зверолюдов, все это напоминало о слабости человеческого тела, о том, насколько легко можно лишиться жизни. Тем не менее, отряд из 150 бойцов шел вперед. Стрелки мятежников попытались обстрелять подходящее подкрепление. Стрелы навесом должны были поразить отряд Артиаса до того, как он сблизится с врагом. «Щиты!» – скомандовал старший офицер. Большинство стрел попадали в дерево, окаймленное железом. Но один крик боли все же донесся до Артиаса. Одному из бойцов стрела угодила в ногу. Должно быть, солдат поднял щит не под правильным углом и оставил нижнюю часть ноги открытой. Поднимать раненого бойца времени не было. Если повезет, то после битвы его спасут лекари. Увидев свежие силы, утомленные бойцы немного отступили и дали пространство для отряда Артиаса. Они уже достаточно пролили крови, пусть передохнут, а новоприбывшие закончат начатое. Уставший солдат, мертвый солдат. Мятежники не ожидали увидеть полных сил бойцов, но вместо падения духом, они с боевым кличем продолжили сражение. Что же, похвально, если они умрут здесь все сразу, то не нужно будет гоняться за ними по лесу. Натиск. Перед столкновением солдаты перешли на бег и с ревом вонзились в неровный строй врага. Артиас протаранил щитом одного из мятежников, перекинув тело через себя. Упавшего врага сзади уже добивали союзники. От подобной атаки строй отряда распался, как и строй мятежников. Битва окончательно переросла в потасовку. Только вперед. Необходимо было как можно скорее продавить правый фланг. Артиас пронзил мечом грудь мятежника. Клинок застрял в ребрах, пришлось оттолкнуть труп ногой, кровь обогрела доспех старшего офицера. Слева последовала колющая атака от мятежника, Артиас отвел ее в сторону своим клинком, а затем ударом головы разбил нос своему врагу. Нужно было выбирать шлем с забралом. Лицо мятежника было окровавлено, а из-за алой жидкости глаза потерял из виду своего противника. Артиас ушел от атаки вслепую и ударом с разворота вспорол шею бедолаги, устроив самый настоящий фонтан крови. В этот же момент справа по голове Артиасу прилетел режущий удар топора. Благо форма шлема отвела удар по касательной на прочный наплечник. Отделался легким испугом и синяком. Размашистый удар щитом в предполагаемого противника ушел в молоко. Зверолюд, похожий на волка, отпрыгнул в сторону, а затем сомкнул пасть на правой руке старшего офицера. Ублюдок. Артиас пытался щитом разбить голову твари или отпихнуть ногой, но зверолюд крепко впился зубами. Из пасти зверолюда потекла кровь, а зубы крошились о металл. Ему не удалось полностью прокусить броню, но таким ходом он сковал Артиаса. Проблемы. Огненный поток подпалил шкуру получеловека и заставил разжать хватку. «Уже нет», — ответил Хильде Артиас, попутно добивая горящую тварь. «А если бы промахнулась?» «Ну не промахнулась же». Правый фланг активно продавливался войсками Артиаса. Свежие силы шли на острик атакующего клина, а остальные шли по бокам, поддерживая наступление. Старший офицер находился на острие атаки. Мятежникам вскоре придется отступать для перегруппировки ввиду плачевной ситуации на правом фланге. Часть солдат Артиаса уже устремилась в центральную часть на подмогу сражающимся. Битва проиграна для мятежников. Тем не менее, они почему-то еще не отступают. Огромный боевой молот упал в паре сантиметров от Артиаса. Против удара таким оружием даже доспех не поможет. Импульса хватит для превращения костей и органов в фарш. Доспех просто прогнется, деформировав твои внутренности. Но за такую силу приходилось расплачиваться скоростью. Зверолюд вепрь по габаритам напоминал орка, разве что с черным мехом и огромными клыками. А еще он был в броне и обладал интеллектом, сравнимым с человеческим. Но это не спасло его от режущего удара в колено. А затем Артиас вторым ударом вспорол ему шкуру, вываливая внутренности на землю. Последние капли масла, подаренного бесом, показывали себя с лучшей стороны. Артиас не знал как, но подобное алхимическое чудо действительно усиливало остроту клинка. Очередной мятежник с ревом понесся в сторону Артиаса. Этот человек был интеллектом ближе к орку. Иначе как объяснить причину его боевого клича? Зачем он начал орать? Чтобы легче было его заметить, удар щитом в кадык остановил неуклюжую попытку атаки. Битва уже превращалась в множество локальных стычек на неровной холмистой местности. Где-то в глубине леса сражалась кавалерия маркиза с конными воинами генерала Таруса. Лишь в центре бой продолжался с той же страстью. Старший офицер же продолжал рубить своих врагов, углубляясь внутрь. Вскоре Артиас заметил, что он слишком далеко отошел от союзников, нужно бы вернуться, чтобы не попасть в окружение. Старший офицер откинул пустую склянку очередного зелья и вынул меч из изуродованного трупа. Прошлый противник Артиас оказался на удивление живуч. Даже когда Артиас ударом меча заставил висеть кисть противника на небольшом лоскутке, он продолжил сражаться. Когда колющий удар лишил его глаза, он продолжал держать меч. А когда Артиас пронзил тазобедренную артерию, мятежник нашел в себе силы на последний рывок к атаке. Он был вынослив, но шансов на победу в схватке с Артиасом у него не было. Скорость и реакция были запредельны для обычного бойца, пусть и ветерана, будь он магом. Внезапно Артиас почувствовал на себя взгляд смерти, внутреннее чутье забило тревогу. От кучек сражающихся мятежников в его сторону шел боец в черных как смола доспехах, а голову его украшал рогатый шлем. Могучие руки сжимали два боевых топора. Этот воин сильно выделялся на фоне своих союзников. Медленным шагом он шел к Артиасу, поднимаясь на небольшой холм. В радиусе 15 метров не было живых, их дуэли никто не помешает. «Возможно, это будет интересно», — проговорил про себя Артиас и направился навстречу к своему врагу. Это оказалось ни разу не интересно. Воин был будто воплощением самой ярости. Удары топоров были настолько быстры, что Артиасу редко удавалось найти бреши в комбинациях его атак. А когда представлялся момент для контратаки, окно для него было столь малым, что Артиас не мог нанести точного удара. Меч отскакивал от прочного черного доспеха. Приходилось блокировать некоторые удары, но топоры рубили доски, быстро приводя щит в негодность. «Дерьмо», — сказал Артиас, сплевывая кровь на землю. В очередной блок щитом рогатый демон, иначе нельзя было назвать этого солдата, вмазался всей дури ногой. Артиас отлетел и покатился с небольшого холма вниз, а эта машина уже неслась за ним на полной скорости. «А вот это твоя ошибка», — Артиас молниеносно встал и отошел в сторону от атаки, попутно нанося режущий удар в голень противника. Громила по инерции полетел дальше. Артиас уже собирался развернуться и добить поверженного врага, но от представшей глазам картины старший офицер немножко обалдел. Эта туша в рогатом шлеме уже встала и шла к нему. На ноге под разрубленным стальным щитком зияла глубокая кровавая рана. Удар клинка, усиленного маслом и скоростью от бегущего навстречу человека, был способен прорубить цельный кусок стали, но, видимо, не кости этого человека. Или это не человек, срань. Артиас уже вымотался от сражения с этим монстром. Должно быть, это какой-то маг с сильно прокачанным внутренним ядром, или мятежники вербуют в свои ряды демонов из преисподней. После очередного блока щит разлетелся в щепки. Артиас отпрыгнул в сторону, но его противник не уступал ему в скорости и не давал далеко уйти. В безумной контратаке Артиас пронзил правую руку противника, заставив выронить один из топоров, а потом бросил увязший в броне клинок и схватился двумя руками за рукоять второго, который уже собирался отправить на тот свет старшего офицера. Артиас держал рукоять топора двумя руками, не давая лезвию коснуться лица. Но оно неумолимо двигалось под силой давления левой руки рогатого воина. Тот не стал тянуть время и нанес удар шлемом в лицо Артиаса. Шлем с рогами поцарапал забрало Артиаса, но попасть в щель для обзора не смог. «Да иди ты нахрен!» Артиас плюнул кровью в лицо своего врага. Такой ход немного удивил мятежника, дав Артиас мгновение для маневра. Приложив все силы, старший офицер отвел топор слегка в сторону и кувырком попытался уйти от противника. Удар ногой испортил, казалось бы, надежный план. Траектория кувырка изменилась, и Артиас в очередной раз был вынужден кататься по земле. Старший офицер еще не успел подняться, как над ним уже стоял враг в черных доспехах. «Может, договоримся?» — ухмыльнулся Артиас. «Какая же тупая смерть! Сдохнуть на поле боя, отстаивая интересы маркиза!» На долю мгновения воин замялся от услышанного, а затем начал заносить контрольный удар. Но смерть не пришла к Артиасу, лишь рык донесся до его слуха. Ногу мятежника перед ним пронизывал метальный дротик. Артиас воспользовался моментом и нанес офицерским кинжалом удар под плечо ублюдку. Любого другого человека подобный ход отправил на праведный суд к богам из-за пораженной артерии. Но этот громила не собирался подыхать, в реве он ударил тыльной стороной руки Артиаса. Пусть Артиас и был снаряжен шлемом, от подобного его не слабо контузило. Картина повторилась, рогатый воин опять заносил удар топором. В этот раз Артиасу удалось рассмотреть глаза своего врага, они были полны жажды крови и буквально горели красным огнем. Или же старшему офицеру это показалось из-за удара по голове. Но враг застыл и не собирался наносить удар, а после осел на землю. Над ним возвышался младший офицер Джек, в руках он сжимал клевец. Подобное оружие с заостренным концом отлично пробивало самые прочные доспехи. А судя по дыре, удар пришелся прямо в сердце, мгновенно убивая врага. «Старший офицер, вы в порядке?» Он подал руку. «Ага, спасибо за помощь. Думал, ты меня ненавидишь за случай с прошлым командиром. Я осуждаю подобный поступок», — уверенно сказал младший офицер. «Но знаешь, я и сам был вынужден поддержать подобную инициативу. К тому же ты не побоялся и лично вступил в бой, как подобает настоящему лидеру. Пусть ты и нечестно занял эту должность, но я уверен, что командиром ты будешь лучшим, нежели тот старый хрыч. Я не держу обиды». «Сильные слова», — раздался вражеский горн. «Похоже, враги отступают». Маркиз сидел в своем шатре, целитель уже начал исцелять его раны. Бой с генералом выдался весьма сложным. Он убил нескольких лучших рыцарей, а затем с боем отступил. Мятежники ушли в лес, а преследовать их не представлялось возможным. За каждым деревом стояли лучники, а под каждым кустом лежал капкан. Погоня, сломя голову, будет стоить многих жизней и не принесет нужного результата. За бой враг потерял всего лишь в два раза больше воинов. Цифры в принципе хорошие, если бы не тот факт, что на стороне маркиза было численное превосходство, да и снаряжение было качественнее. Тем не менее, лесные ловушки попутали все карты. Еще крайне неожиданно было увидеть вооруженные отряды зверолюдов, что прятались в лесах. Оборотни выскочили из леса и напали на лагерь. Они перебили часть охраны и сожгли большую часть припасов. Торус обвел маркиза вокруг пальца. Генерал лишь отвлекал маркиза бессмысленной битвой. Он стянул на себя все внимание и ценой жизни солдат сжег вражескую провизию. После сбоем отступил в леса. Торус проиграл сражение, но, видимо, выиграет войну. Наступает зима, еды осталось очень мало. Начнется голод, и о продолжительной осаде может не идти и речи. Через двое суток, в деревне, где все начиналось, обыскать деревню, все припасы, что найдете, забирайте. Если жители окажут сопротивление, действуйте на свое усмотрение. Приказ был простой, и Артиасу оставалось лишь подчиниться. Его люди врывались в деревенские дома и обыскивали каждую щель. С мечом и огнем он пришел к тем, кто когда-то его приютил. Но солдаты не нашли ничего ценного, кроме одиноких стариков. Почти все, что имело практичную ценность, вывезли из деревни. Артиас подошел к дому старейшины. Внутри сидел уже знакомый пожилой мужчина с седыми волосами. «Оставьте нас», — Артиас отдал приказ солдатам, чтобы поговорить со старостой наедине. «Не ожидал увидеть тебя здесь, Артиас», — грустно безразлично сказал Гернан. «Так уж получилось. Здесь остались одни старики, остальных увели дальше на восток люди Таруса. Мы их освободим». «Освободите», — ухмыльнулся Гернан. «Они уже свободны. Как это понимать? Когда вы ушли, мы объединились с другими деревнями. Наш поселок разросся, мы даже построили чистокол. Бандиты приходили, но мы отказались с ними сотрудничать. Они, увидев наше количество, решили, что пока можно оставить нас в покое, мол, разберутся зимой. А потом начались набеги зеленокожих, участились нападения хищников. Город Данит тоже подвергся осаде орков. Король в очередной раз проигнорировал наши мольбы о помощи. Староста пропустил мимо ушей слова Артиаса. Как оказалось, бандиты все это время охотились в лесах, делая их безопасными. Защищали нас от зеленокожих, что случайно заходили в наши земли. Мы поняли это и попросили их о помощи. Что, опять на те же грабли? Они признали нашу независимость. И мы нашли баланс. Мы их кормим, они защищают нас. Они даже прислали людей для обучения юношей, которых вскоре увели на войну. Силой, ха-ха, устало посмеялся Гернан. Ты не понимаешь, Артиас, это вы агрессоры. Король подтерся нами и выкинул. Генерал Торус помог в час нужды, протянул руку. Года мы просили корону о помощи и никогда не получали ответа. Никто не любил нового короля среди нас, он ничего для нас не сделал. Но объединяться с бандитами и дезертирами, они убивали ваших соседей и родных. Наши отношения поменялись, когда генерал Торус объявил о независимости от королевства Стенос. Мы тут же преклонили колено, а зверолюды, они же разорвут страну на части. Ксенофобная политика уже давно вела в пропасть наше королевство. Посмотри, Артиас, посмотри на эти товары. Ты помнишь, как выглядел мой дом, какой была наша деревня? Экономические отношения со зверолюдами обогатили нас, да и ничем от людей они не отличаются. Они также способны любить и ненавидеть, спасать и убивать, а иногда в зверолюдях больше человечности, нежели в самих людях. Вот как там поживают Нерия с моим сыном? Спросил Гернан. Я не встречался с ними после осады. Нас сразу же отправили на зачистку в степи зеленокожих. Артиас отвел глаза. Стыдно было не знать о судьбе своих товарищей, хотя он догадывался, что с ними стало. Понятно, грустно ответил староста, он переживал за сына. Но думаю, Зерин выжил. Артиас решил поддержать словом старика. Он показал лучшие результаты на отборочных, вскоре должен будет стать рыцарем. Славно, по морщинистому лицу потекла скупая слеза. Надеюсь, он добьется, чего желает. А что вы сделаете с нами? Нам нужна провизия, признался Артиас. Генерал Торус забрал все в форт, там же укрыл наших женщин и детей. Мы остались тут, слишком стары мы уже. Тактика выжженной земли, чтобы мы не смогли стать у стен форта осадой, откуда мне знать, я всего лишь старик. Ничего ценного в деревне нет, нет. Старший офицер Артиас, один из солдат, зашел в помещение. Мы обнаружили в одном из подвалов раненых мятежников. Вот как получается, Гернан, ничего нет, вздохнул Артиас, неудивительно, что староста наврал ему. Уводите их в лагерь, позже решим, что с ними делать. Ты поменялся, Артиас, стал другим. Получил высокое звание, все так же безразлично говорил Гернан. Стоило ли оно того? Да, от подобного вопроса Артиаса пробила дрожь. Да, стоило. Артиас твердо решил, что сломает все преграды на его пути. Неважно, чем придется пожертвовать, он добьется желаемого. Он пожертвует чем угодно ради достижения своей цели. Добьется власти и силы, что возвысит его над другими. Дверь закрылась, и старик остался наедине с собой. Пленников увели в лагерь, и армия двинулась дальше. Смысла убивать беспомощных стариков в деревне не было. Зачем брать на себя эту тяжкую ношу? Хотя их судьба и так предрешена, зима будет холодной. Глава 30. Армия маркиза уже с десяток дней стояла у стен форта бандитов. Флаги с гербом маркиза развивались над палаточным лагерем. Активно мастерились осадные вооружения. Катапульты, тараны и деревянные башни, что вскоре станут у стен. Артиас очень сильно удивился, когда увидел логово бандитов. Это был не просто обычный хилый форт. Защитное сооружение было встроено в скалу, давая возможность лишь для лобовой атаки. Внешняя стена достигала 10 метров в высоту, а через 100 метров за ней находилась вторая. Прочные каменные стены пестрили бастионами, на которых были водружены баллисты, а через каждую бойницу на них смотрели чужие глаза. Внешний форт был не особо большим, но по данным, в нем имелись подземные ходы, где можно продолжать держать оборону даже при потере внутреннего двора. Артиас не представлял, как с их ресурсами можно выиграть осаду. Даже если бы воинов маркиза было в два раза больше, бой все равно бы выдался весьма трудным. Сотни умрут от стрел на подходе к внешней стене, еще больше погибнет при попытке ее захвата. Но только для того, чтобы бесславно погибнуть от болта, пущенного с внутренней стены. Ко вторым воротам тарану не дадут проехать баррикады, а к стенам невозможно будет приставить лестницы, ведь каменный форт будто был вытесан внутри этой горы. Катапульты неустанно вели обстрел по защитникам. Осадные машины не были в состоянии разрушить или повредить стену. Их целью было закинуть огненный снаряд за каменное укрытие, прямиком на постройки внутри форта или на головы невезучих защитников. Поднялся дым, но Артиас не был уверен, что подобный ход существенно скажется на осаде, лишь немного подавит боевой дух врага. «Догнали?» — спросил Артиас прибывающего командира одного из отрядов Белоснежного Барса. «Нет, они успели добежать до ворот, а после по нам начали стрелять лучники». «Плохо, ладно, собрание уже началось». Артиас с рыцарем зашли в шатер маркиза. «Какого черта?» В сторону полетел кубок с вином, маркиз был не в самом хорошем настроении. «Каждую ночь эти отбросы нападают на наш лагерь. Как только армия маркиза стала у стен форта, то в первую же ночь начались вылазки защитников. Небольшими группами они нападали на лагерь, сжигали палатки, уничтожали припасы, а после прятались обратно в форт, избегая боя с основными силами. В этот раз им удалось сжечь даже одну катапульту. И что, опять ушли?» Раздраженно бросил маркиз, он был не похож на себя. «Большинство, но нам удалось взять в плен нескольких из них. Отлично, четвертуем их и пустим за стену завтра, а после начнем штурм. Времени у нас нет, равно как и провианта. Но, вы уверены, начало было Альва?» «А что ты предлагаешь, Альва?» — спросил маркиз. «Развернуться и уйти, завтра мы попробуем захватить внешнюю стену». Собравшиеся услышали последнее слово верховного магистра Рина. Поклонившись, они покинули шатер с тревожными мыслями. Артиас опять не мог уснуть. Кристалл продолжал разъедать его структуру, достигнув пика своей мощности. Через 3 дня должно будет быть затмение, а бес до сих пор не соизволил явиться и направить Артиаса. Пока он медитировал и пытался очистить свои энергетические каналы от красной гадости, на ум начали приходить различные неприятные мысли. Совесть опять начала терзать душу. «Нет», — сказал Артиас сам себе, — «я дойду до конца». Он четко видел перед собой объект его стремления. Всю прошлую жизнь сильные мира всего решали, как ему жить. Теперь такого не будет, он сам станет на верхушку. Сам станет решать, как жить другим. Он добьется влияния в ордене, раскроется как маг, дослужится до магистра. Если будет нужно, он устроит еще одну гражданскую войну, чтобы в хаосе подняться еще выше. Будет нужно, он пойдет по головам других. «А сможешь ли?» — раздался безликий шепот. «Сможешь ли пожертвовать всем?» «Да», — твердо ответил Артиас голосам в сознании. «Даже ими?» Перед ним начали появляться образы. Нирия, Зерин, Хильда, младший офицер, спасший ему жизнь. «Сможешь положить их жизни на жертвенный алтарь?» «Отвянь, я сделаю все для достижения своей цели». Артиас подавил странный голос и загнал его в темные закоулки сознания. Он не видел смысла рассуждать о гипотетических ситуациях, которые и вовсе могут никогда не произойти. Проблемы решаются по мере их поступления, но слова посеяли тень сомнения. А что все же будет, если его поставят перед таким выбором? Хотя он уже оставил старика Гернана в деревне. Без еды и в холоде он и другие пожилые жители села не переживут зиму. Но одно дело пройти мимо и совсем другое самому опустить меч на шею. Артиас начал вспоминать свое детство, когда он еще только развивался как личность. Тогда мальчику нравились сказки о героях, что читала им воспитательница. Храбрые и благородные герои были олицетворением самого чистого и незапятнанного добра. Молодой Артиас восхищался ими, как и любой ребенок. Герои, которые в любой ситуации находят себе в силы поступить правильно. Герои, у которых есть верные союзники, что никогда не предадут. Сказки, сказки полные надежд, за которыми после шли лишь разочарования. Мальчик рос, суровый мир холодными и мощными волнами обтесывал скалу личности юноши. Из черно-белого мир начал становиться серым. Исчезли стереотипные представления и розовые очки, а вместе с ними и надежда. Артиас пытался найти белый лучик в суровом темном мире, найти хоть какой-то элемент той наивной сказки в безрадостном мире. Но время шло, вера в людей исчезала, а Артиас огрубел, чтобы мир не сломал его. Система, созданная обществом, дала ему выбор стать бесчувственным циником или сдохнуть. И куда его ведет этот путь? Представлял ли Артиас в детстве, кем он станет через десятки лет? Артиас переключил режим нейросети и силой отправил себя в сон. Подобные мысли ни к чему хорошему не приведут. Утро следующего дня. Артиас стоял снаружи лагеря вместе с готовыми к бою солдатами. Его задача была захватить крайний левый бастион. Как обычно, самым слабым досталось самое простое задание, но простым оно было лишь относительно других. Взобраться на стены и отвоевать участок стены все еще было весьма затруднительной задачей. Перед атакой шла акция устрашения, непонятно было, что делать с пленниками, обменять или продать их некому, а лишние рты с учетом низкого количества провизии содержать до конца похода не представлялось возможным. Но маркиз нашел им применение, в принципе, их можно запустить и живыми, протянул один из рыцарей. «Ладно, давай попробуем», — отвечал инженер. Брыкающегося связанного мужчину использовали в качестве снаряда для требушета. «Кляп сними, пусть защитники послушают его вопли». Мятежник тут же начал обкладывать всех своим богатым матерным словарным запасом, но делал он это недолго. Требушет метнул бронящегося человека в сторону форта. «Недолет, причем конкретный», — декларировал один из рыцарей, смотря на упавшие за 30 метров до стены тела. Ага, хреновые у него аэродинамические свойства. Лучше все же четвертовать и в мешок, тебе как инженеру все же виднее, согласился рыцарь. Вскоре всех пленников вывели на землю для их казни. 34 мужчины, двое зверолюдов и три женщины. Всем им по очереди отрубали головы, а после руки и ноги, помещая их в мешки. Требушет отправлял снаряды за стену, и они врезались в стены, в здания, в башни. Как результат, мешки рвались, раскидывая содержимое внутри защитных сооружений. Зрелище явно не из самых приятных. Зачем Артиас наблюдал за всем этим? Он и сам не знал, просто как-то так получилось, что здесь собрались все командиры. Конечно, никто не запрещал ему отойти в другое место, но Артиас боялся, что его могут неправильно понять. Вдруг кто-то посчитает, что это признак сочувствия врагу. Это, опять же, тоже никак не карается. Но подобные служки могут навредить репутации Артиаса. Артиас рассматривал зверолюда. Данный индивид все же имел больше схожести в первую очередь с человеком. У особи перед ним было такое же человеческое лицо, такие же ноги и руки с человеческими пальцами. Единственным отличием было наличие волчьего хвоста и ушей. И зрачки были странные, ну и клыки слишком большие. А вот его сородич рядом был уже больше похож на волка. Звериная морда, лапы, когти, все признаки делали его похожим на прямоходящего волка. Тем не менее, он знал людской язык и спокойно материл своих обидчиков, пока топор не отсек ему голову. Мельком пробежавшись по остальным пленникам, Артиас не заметил ничего интересного. Хотя стоп, этот вот мужчина. Лицо Артиаса окаменело, от шока он даже перестал дышать. На коленях среди пленников со связанными за спиной руками стоял деревенский кузнец. Тот самый, что учил его основам ковки. Кузнец Ири, который радушно принимал его в гостях, как родного брата. Артиасу поплохело, а очередь двигалась. В один момент Ири, видимо, почувствовал на себе взгляд и слегка поднял голову. Их глаза встретились. Кузнец тоже узнал Артиаса, ненадолго замерев, он все же отвел взгляд. «Чем ты готов пожертвовать ради своей цели?» «Да», — думал про себя Артиас, дерьмище. Когда Ирия подвели к сделанной на скорую руку плахе и занесли над головой топор, рука Артиаса невольно дернулась к мечу. Несколько из рыцарей удивленно посмотрели на него. Нервы, Артиас отвернулся, чтобы не смотреть на труп своего друга. На иголках перед боем. «Понимаю, кто-то говорит, что страшно лишь перед первым боем», — поддержал Артиаса рыцарь. «Но они врут, это чувство никогда не покидает сердца». Артиас особо не вслушивался в слова, а звук от удара топора вонзился в душу. Вена на его лбу вздулась и пульсировала. На его глазах убили его учителя и друга. И чем Артиас отплатил за все добро? Отвернулся, чтобы не видеть смерти. Конечно, кто же знал, что они окажутся по разные стороны баррикад. Но разве это как-то оправдывает Артиаса? Он бросает Зерина и Нирию, оставляет на голодную смерть старика Гернана, отворачивается в час нужды от Ирия. Все, что не приносит пользы личному ему, является балластом и не заслуживает внимания, да, и все это ради власти и силы, которые помогут обрести независимость. «Стоит это того, определенно стоит», — прошептал про себя Артиас. «Достигнув вершины, я сам буду решать свою судьбу. Мне не придется отворачиваться от того, что мне дорого. Нужно только достичь своей цели». Очередная каменная стена была воздвигнута вокруг черствого сердца. Раздался звук боевого рога. Маркиз отдал приказ о начале штурма. Командиры заняли свои места, и колонны солдат пришли в движение. Защитники сыпали стрелами и болтами в своих врагов, а те шли вперед, несмотря на потери. У некоторых отрядов были маги, защищающие себя и союзников вблизи от летящих стрел. К примеру, магия воздуха изменяла траекторию полета снарядов, но большинству приходилось прикрываться щитами или прятаться за осадными башнями. Элитным отрядам и вовсе не требовалось прикрытие, там каждый из бойцов был способен наложить личные защитные чары, которые не пробьет обычная стрела или болт, в отличие от снаряда Скорпиона. Железный снаряд пронзил сразу двух бойцов и немного поломал строй. Стрелы Скорпиона пробивали щиты и доспехи как масло. Бегущие снизу бойцы были идеальными мишенями, пусть и строй у них был рассыпной. Отряд же Артиаса в довесок ко всему нес еще и подготовленные лестницы, но и стреляли по ним значительно меньше, нежели по основным силам. Вскоре атакующие достигли стен, а множество трупов за их спинами и разрушенная выстрелами баллист башня служили наглядным примером цены пройденного расстояния. Солдаты Артиаса поднимались по лестницам к атакующим, но одну лестницу сломали топором, вторую скинули. Попытка уничтожить третью закончилась для мятежника стрелой в глазу. Артиас не горел желанием лезть на стену первым, поэтому оставался примерно в середине. На его глазах один из его бойцов уже почти достиг верха, как его тут же проткнуло копье. Тело свалилось вниз рядом с Артиасом. Стрелы с бастиона продолжали втыкаться в щиты. Справа от Артиаса в нескольких десятках метра пытались взять штурмом свою часть стены солдаты Маркиза. Один из магов превратил снег на земле в лед и направил его к бойницам. Драгоценные секунды времени на разбитие ледяной преграды спасли жизни многим солдатам снизу. А в центре все было еще веселее. Ворота штурмовались лучшими бойцами, земляные мосты устремлялись к стенам. Молнии разбивали каменные кирпичи, огненные вихри и покрытые магмой вместо брони солдаты. Там сражались настоящие монстры. Но и на левом фланге у обычных людей было не менее жестокое и кровопролитное противостояние. «Ты можешь создать огненный барьер наверху стены?» – спросил Артиас Хильду. «Да, но огонь я быстро убрать не смогу. Он подожжет и наших, когда мы поднимемся. Поджигай всю правую часть, а мы попробуем занять левую башню». Солдаты залезали и умирали. На одного убитого мятежника приходилось пятеро трупов снизу, поэтому пришла очередь Артиаса лезть наверх. Неровная деревянная лестница, им даже не выделили осадную башню, и как спрашивается на ней уворачиваться. Крылатое копье неожиданно выглянуло из-за стены. Артиас чудом смог отклониться торсом влево и пропустить копье под рукой, попутно зажав древко между торсом и стальным налокотником. Защитник пытался его вырвать, но копье было крылатым. Небольшие стальные крылышки не позволяли копью застрять в теле врага, но теперь они также не позволяли вернуть его обратно. Удар мечом сломал оружие противника. Дело заняло меньше пары секунд, а после Артиас забрался на стену, по ходу дела пронизывая мечом удивленного молодого бойца. Должно быть, элита спряталась за второй стеной, оставив новобранцев из деревень отдуваться первыми. Справа горел огонь, не давая пройти другим защитникам на помощь товарищам, а люди Артиаса одним за другим поднимались наверх и пробивались к башне. «Отойдите!» – скомандовала Хильда перед забаррикадированным входом в башню. Огненный поток поджег все, что находилось внутри, но Хильда не собиралась останавливаться, даже когда дверь начала распадаться на угольки. Огненная волшебница лишь увеличила напор своей магии. Артиас понял ход ее мыслей. Хильда собиралась превратить небольшую башню в печь. Тепло внутри не могло быстро выйти наружу и скапливалось внутри. Вскоре начали гореть внутренности башни. Деревянные ступеньки, балки и доски, что держали крышу, все начало обваливаться внутрь, оставляя лишь каменный каркас постройки. «Готово», — потирая руки, сказала Хильда, по ходу дела выпивая бутылек с темно-синей жидкостью. Вскоре вся левая часть была уже под контролем солдат Артиаса, а справа у огненного барьера начали скапливаться враги. Рыцари тоже забрались на стену и захватили свой участок. Поэтому часть мятежников оказалась в ловушке между огнем и людьми Маркиза. С двух сторон отряды быстро разделались с остатками и объединились на бастионе. «Что делаем дальше?» – спросил рыцарь Артиас, прикрываясь щитом от очередной стрелы, пущенной со второй стены. «Спускаемся и идем помогать в центр. Таран уже должно быть пробил ворота, но помощь им пригодится». «Дерьмо, а как мы будем брать вот эти ворота?» Артиас показал мечом на вторую стену. Дорога к воротам внутренней стены была вытесана внутри камней, образуя ступенчатую лестницу. По ней не удастся протащить таран. Даже просто подняться солдатам будет проблематично из-за ее узкости. Придется идти колонной по одному человеку, чтобы не свалиться. Наш рунный маг сможет взорвать ворота, «Наверное», – неуверенно ответил рыцарь. «А, черт, неважно, что за...» Артиас услышал звук боевого рога, командующий атакой трубил об отступлении. «Какого?» «Собрание командования того же дня. Рин-де-Троц. Группа «Центр» полностью уничтожена», – скорбно произнес один из офицеров маркиза. «Мы уничтожили ворота, но выйти за них не смогли». «Почему?» Маркиза буквально трясло. Он еле сдерживался от злости. «Как такое могло произойти? Там были лучшие из лучших. Ворота защищались сильными магами. Бой был тяжелый, но завершающую точку поставил Галим». «Галим!» — взревел маркиз. «Какого уровня?» «Мне не удалось его рассмотреть. Я был на правом фланге, перед тем, как раздался приказ об поступлении. Ростом примерно с 6 метров. Получается, мы столько солдат потеряли впустую». В этот раз гнева в голосе маркиза не было, лишь бессилие. Он сидел за столом, опустив голову на скрещенные ладони. «Но враг тоже понес потери. Нам удалось разрушить несколько башен и разбить решетку на воротах. Следующая атака будет легче», — попытался найти хоть какие-то плюсы один из командиров. «Молодцы», — так же спокойно и безразлично сказал Рин. «Можете быть свободны на сегодня, усильте ночные патрули». Маркиз остался наедине со своими приближенными. «Лучшие из лучших, каждого из присутствующих он отобрал лично. Этот поход забрал уже 3, невосполнимая потеря. Чертов генерал Торус обхитрил его. Старый генерал никогда не прибегнул к подобным уловкам. Дать бой, чтобы незаметно нанести удар по припасам. Нет, тот генерал, которого помнил маркиз, не сделал бы такого. Торус изменился. Как и Форд, маркиз считал, что стратегический объект находится в послевоенном состоянии. Но каким-то чудом за Торусу меньше чем за год удалось восстановить стены, оснастить баллистами и катапультами защиту форта. Хотя почему чудом? Государство зверолюдов должно быть давно уже помогает мятежникам. Может, даже он где-то достал денег и нанял гномьих инженеров. Эти пьяные карлики за золотую монету часто помогают другим расам возводить архитектурные чудеса. А вот свои знания охраняют лучше своих детей. О том, чтобы забрать у них эти знания, силой речи идти не может. Гномьи города находятся зачастую в непроходимых горах и пещерах. Туннели сделаны под их рост, а пробиваться с боем по их туннелям легче убить дракона ложкой, и измором их не возьмешь, кладовые их набиты провизией на года вперед. К тому же, в случае нужды, они могут уйти по подземным шахтам. Еще и письмо от Трефиса. Старый хрыч Торус протянул свои руки даже к Донету, продавая рабов на черные рынки. Только подумать, верный генерал занимается работорговлей. Жизнь знатно потрепала и изменила Торуса, как, в принципе, и всех. Вдруг безумная улыбка озарила лицо стратега. Он увидел превосходную вилку на шахматной доске. В чертогах его разума созрел план, как изменить получившийся исход. Вот, что я придумал. 2 днями позже. Шатер офицера Артиаса. 4 часа утра. Новых приказов от маркиза не поступало, однако все продолжали готовиться к новому штурму. Артиас сидел в своем шатре и изучал магические книги, которыми с ним поделились рыцари ордена. Основа основ, все то, чему учил его Ларис. Тем не менее, Артиас все равно на всякий случай читал даже известную ему информацию. Да и копия книги, сохраненная нейросеть, может когда-нибудь пригодиться. Рядом лежали тома посложнее, в них описаны заклинания 1 уровня, самые слабые заклятия. Но с чего-то же нужно начинать. В них уже были заключены магические узоры, которые нейросеть не была в состоянии разобрать, поэтому Артиасу приходилось заниматься этим вручную. К слову, его нейросеть много чего не понимала в этом мире. Тут даже обычные законы физики сильно искажались. Артиас не был ученым, но, видимо, дело было в магии. Магическая энергия стала новой переменной, которая не учитывалась в формулах прошлого мира. А судя по цифрам, что встречались Артиасу, этот мир пребывает в подобном средневековом уровне уже не 1000 лет. «О, Артиас, давай собирай вещи!» Без залон появился из ниоткуда и был не в себе. Даже голос особо не сдерживал. «Какие вещи? И почему ты такой взъерошенный?» «Говорю, быстрее давай, в полдень уже затмение будет, на полчаса. Не просри момент. Где тут твоя карта?» «Вот, сюда, через 6 часов пешком даже успеешь добраться», как на иголках говорил Залон. «Встречу тебе перед входом. Достаточно близко, к вечеру успею вернуться в лагерь», ответил Артиас. Но бес уже исчез. Остались только волнения в энергии. Стоп, раньше их не было. А может, старший офицер просто стал сильнее и научился подмечать подобные вещи, или же бес в спешке забылся о скрытности. Артиас быстро накалякал записку Хильде, чтобы проконтролировала ситуацию в его отсутствии. Старший офицер незаметно покинул лагерь, лишь сказав дозорным о том, что вскоре вернется. Лишних вопросов своему командиру они не задавали. Жаль, лошадей не было в гарнизонных войсках, поэтому приходилось бежать пешком несколько километров. И жаль, что Хильде не спалось, и она заметила уходящего друга. Ларис проснулся от энергетической вспышки сигнальной руны. Кто-то использовал чары внутри лагеря, прямо в шатре Артиаса. Энергетические волны расплывались слегка заметными кругами и через секунду исчезли. Но рыцарь лазурного дракона успел заметить эффект от заклинания перемещения. А теперь Артиас покинул лагерь и побежал куда-то в лес. Дезертирует? Слишком странно и нелепо. Комичности ситуации добавляет выбежавшая за ним через десяток минут девушка. Она следует за ним, но не показывается. «Артиас, я же тебе говорил, тренируй магическое зрение», – разочарованно проговорил Ларис. Ларис думал, что ему делать. Продолжить следить за маркизом или же посмотреть, куда это собрался его ученик. В принципе, магические сенсоры стоят. Если что, Ларис сможет вернуться, когда начнется что-то интересное. К тому же загадочная аномалия явно как-то связана с Артиасом, да и его ученик стал претендентом в рыцари Белоснежного Барса. Быть может, он выполняет какое-то секретное поручение? Ладно, проследим немного, а дальше будем действовать по ситуации. Ларис следил за Артиасом с нескольких сотен метров. Он находился вне видимости самого Артиаса и девушки, что его преследовало. Через 2 часа аномалия повторилась. Артиас на минуту остановился, а потом продолжил движение, слегка изменив курс. А самые жуткие мысли Лариса подтвердились ближе к 12 часам. Будучи предельно сконцентрированным, рыцарь лазурного дракона сумел отследить источник энергетических волнений. Слегка заметные колебания мастерски скрывались бесом, который спокойно общался с Артиасом. Судя по реакции девушки, она не видела и не чувствовала беса. Затмение? Да, точно, оно же как раз сегодня. Сразу двойное. Ларис посмотрел в небо, солнце закрылось за одним из спутников. Через пару минут она закроется уже вторым. На секунду отвлекшись, Ларис обнаружил, что Артиас исчез из поля его видимости. Осталась лишь девушка, что медленно подбиралась к месту, где в последний раз было видно бывшего ученика, а потом также загадочно исчезла. Что за? Аккуратно и медленно маг с синим драконом на спине начал двигаться в сторону аномалии. Обычный лес, никаких странностей. В чем же проблема? Сделав очередной шаг, Ларис нашел ответ. Мастерски наложенная иллюзия скрывала на этом месте старинный склеп. Дело пахнет жареным, но нужно узнать, что здесь происходит. Внутри каменного склепа на месте, где должен находиться гроб с трупом, была винтовая лестница. Аккуратно спустившись, Ларис оказался в туннеле и неожиданно понял, что его магия здесь сбоит. Он больше не может пользоваться магическим зрением. Как он это понял? Потому что в 10 метрах от него, прямо по туннелю, стояла та самая девушка с серебряными волосами. Она спряталась за стеной и аккуратно смотрела за артистом в комнате. Слышимость в склепе была очень хорошей. «Вот мы и добрались, наконец-то», — радостно сказал бес. «Круто, а как мне достать этот кристалл?» — спросил Артиас. Ему хотелось поскорее избавиться от паразита в своем теле. «Одну секунду», — театрально поклонился Залон, а потом вонзил в грудь Артиаса кинжал. Артиас не успел ничего сказать и уже тем более как-то среагировать. Кинжал вонзился в грудь, и боль разгорелась по всему телу, будто в него вонзили раскаленный металл и пропустили по нему электричество. Но нейросеть не трубила о критическом повреждении, а кровь не спешила покидать телу, да и раны по факту не было. Залон также спокойно вынул кинжал, на котором был насажен красный кристалл. Своими энергетическими щупальцами он все еще пытался удержать за ментальное тело Артиаса. Подобно паразиту, кристалл не хотел покидать тело своего носителя. Но уверенный рывок беса окончательно оторвал инородный предмет от Артиаса. А затем бес подлетел к странному гранитному кубу, единственным предметом в пустой комнате. Неожиданно твердая поверхность куба превратилась в желеподобный материал, а после стала напоминать морскую гладь. Кристалл утонул в неизвестном материале, и его красное свечение начало насыщать лучами всю комнату. На долю секунды свечение достигло пика, казалось бы, куб сейчас рванет, но он просто растворился в каменном полу, а стена напротив начала меняться. Будто под руками опытного скульптора, каменные кирпичи стали принимать свою форму. Через пару секунд уже можно было различить силуэт самой обыкновенной девушки. Когда камень окончательно принял готовый вид, то силуэт начал трескаться подобно скорлупе, и из гранитного плена вырвалась пленница. Она была без одежды, с идеальными формами тела, которыми могли позавидовать даже лучшие из моделей. Волосы были белее снега, а кожа буквально сияла своей чистотой. Только глаза не давали обмануться внешностью. Красные и холодные, они делали свою обладательницу похожей на опасного хищника, но никак не на прекрасную нимфу. «Как долго?» – вздохнула девушка, попутно взмахом руки создавая себе черное платье. «Все кости ломит от заточения. Кровавая госпожа Марисса», – поклонился Залон. «Князь Телерас передает вам свое почтение. Я польщена», – игриво улыбнулась девушка. «Думаю, мы с ним сработаемся. Но есть небольшой нюанс». «Какой же?» – спросил Залон. «Темнице нужен пленник, иначе я вернусь». Мариссу пробрала дрожь. «Обратно. Но думаю, это не проблема. Мы так не договаривались». Артиас обнажил меч, когда бывшая пленница перевела на него взгляд. «Я с тобой ни о чем не договаривалась, мальчик», — брезгливо взмахнула рукой Марисса. «Но раз мой союзник тебе что-то там пообещал». Кровавая госпожа схватила что-то в воздухе, а затем потянула на себя. Спрятавшаяся за стеной Хильда вылетела и прокатилась по полу в центр комнаты. «То можно и ее использовать», — закончила мысль Марисса. «Что ты тут делаешь?» Артиас смотрел на свою подругу. «Зачем она пошла за ним?» «Извини», — поднимаясь с пола, тихо произнесла Хильда. Каждая секунда растянулась в часы. Артиас думал, как ему быть. Победить неведомое существо и к тому же беса не представляется возможным. К тому же, даже в случае победы, хозяин Залана напомнит ему о неуплаченном долге. Оставалось выбрать, кто заменит место госпожи в ее темнице. Для Артиаса ответ был очевиден. Свою жизнь он ценил выше других. Но почему ответ не мог слететь с уст? Почему руки начали дрожать? «Ну же, быстрее!» Марисса не была намерена ждать. «Или я выберу за вас». Неожиданно Артиас заметил вспышку энергии, исходящую от Хильды. «Дура, она собралась использовать заклинание». Артиас не успел ничего сказать, и огненный столб сорвался с руки сероволосой волшебницы. Но кровавой госпожи уже не было на месте, а тело Хильды неуклюже повалилось на землю. Лужа крови начала растекаться и окрашивать волосы в багровый цвет. В паре шагах от трупа стояла Марисса и держала в руки пульсирующее сердце. Забавно, улыбнулась кровавая госпожа, растворяя сердце своими магическим потоками. «Что же, смерть, наверное, даже лучше твоей участи, малец». Артиас не успел ничего сказать, как неведомая сила пихнула его в сторону воронки, что образовалась на месте, откуда вышла Марисса. Последнее, что видел Артиас, был взгляд беса. Залон, казалось, смотрел на него даже с сочувствием. «Наконец-то свобода», — сладко проговорила Марисса. «Сколько я пробыла в заточении, и как зовут слугу моего нового союзника?» «Залон, ваше сиятельство, а в заточении вы пробыли больше 1000 лет, точной цифры мы еще не получили». 1000 лет, задумчиво произнесла Марисса. «Мой господин приказал мне помочь вам, поэтому я в вашем полном распоряжении», — поклонился в очередной раз Залон. «Какой наш план действий?» «Для начала прихлопнем одного мелкого шпиона», — облизнулась Марисса. «Неужели это человечишка возомнил, что сможет скрыться от могучей королевы?» Жалкая букашка уже поднималась наверх и собиралась дать дёру. Тьма окутала, казалось, хрупкую и ненужную девушку. Через секунду она уже была наверху. Куда собрался? Она материализовалась прямо перед шпионом. Он неожиданности человек сделал кувырок в сторону. Неужели он действительно считал, что такие жалкие маскирующие чары защитят его от взора Мариссы? В кровавую госпожу полетел ледяные стрелы, но все разбились о темный кокон, не достигнув Мариссы. «Ты маг, неужели вы выродились за столько времени?» — издевалась над человеком Марисса. Но волшебник не стал ей отвечать. Вместо этого он собрал все силы и создал ледяной буран. Поток холода полетел в сторону кровавой госпожи. Кокон также защитил Мариссу от урона, но в этот раз цвет его стал немного красноватым. Интересно, должно быть, после столь длительного заточения кровавой госпоже нужно будет восстановить свои силы. Столь слабое заклинание не должно оказывать такого эффекта. «Ладно, ты меня утомил, прощай». Кровавые шнуры выпустились из пальцев Мариссы. Обвиваясь друг с другом, они образовали клинок. Без рукояти, алое лезвие выходило прямо из кисти Мариссы. Защитные чары у этого мага были неплохи, поэтому кровавая госпожа решила не рисковать и использовала свое оружие. Хотя, наверное, можно было обойтись и голыми руками с этим червем. Скорость движения кровавой госпожи были за гранью понимания обычных смертных. Она переместилась к своему противнику и собиралась нанести удар, Как вдруг, стальные кольца на доспехе мага пришли в движение. Они отлетели от своего обладателя и начали вертеться вокруг мага по орбите, а затем, образовав оболочку, с вспышкой растворились вместе с человеком. «Досадно, что этот рыцарь сбежал», — проговорил подоспевший Залон. «Он может рассказать об увиденном, если ему поверит», — пожала плечами Марисса. «Все равно нам нужно будет ненадолго залечь на дно, мне нужно восстановить силы и армию». «Моя госпожа», — из кустов вывалился старый ободранный мужчина с легкой сединой. «Смог все же добраться до сюда», — ухмыльнулась кровавая госпожа. «У нее было много планов по своему освобождению». Одним из них был вот этот мужчина, который в поисках силы наткнулся на ее книги. Углубившись в них, его воля начала слабеть, а разум стал подчиняться Мариссе. Он был слишком слаб, чтобы противостоять ее могучей воле. А он еще и возглавлял армию в одном из людских городов. Только подумать, да при ее правлении этому червю даже пол не доверили мыть. «Что же, в таком случае будешь моим первым слугой?» «Кровавой госпоже понадобятся люди. Ваш генерал всегда будет служить вам». Мужчина с одним глазом припал на колено. «Генерал?» – рассмеялась Марисса. «Просто слуга. А вот настоящего генерала мы пробудим, если он еще там, где я думаю. Он поведет мои войска в бой. Марисса вернет себе утраченное королевство и сделает его еще лучше. Людишки заселили эти земли, думая, что они теперь принадлежат им. Глупцы, они станут ее безвольными рабами. А потом, зачем ограничиваться королевством? Она воздвигнет империю. Жаль, что ты не со мной, Альфред», — грустно сказала своим мыслям Марисса. Она хотела бы, чтобы ее муж разделил с ней всю радость, как в былые времена, до того, как он заточил ее в эту темницу. Эпилог. Великая мать-паучиха плела из множества разномастных нитей единую картину мира. Прошлое, настоящее, будущее — все было запечатлено на ее холсте. Судьба каждого короля, духа, крестьянина, даже маленькой травинки, находила здесь свое место. Какие-то нити были длиннее, какие-то прочнее, а некоторые переливались под светом звезд золотым цветом. Все они были одновременно разные и в то же время схожи. Пусть каждый представитель разумного вида и считал себя уникальным, но повелительница судеб уже несчетные тысячи раз видела, как повторяются одни и те же истории. Мать-паучиха любила смотреть за некоторыми из представителей. Вот, например, нить судьбы одного из архимагов. Она тянется через сотни лет и протянется еще на тысячи вперед. Жизнь его полна новых фундаментальных открытий в магии. Своими действиями он изменяет и судьбы других. Но умрет он несчастным. Мать-паучиха видела это. В одиночестве среди множества книг, он так и не смог найти душевного спокойствия. Конечно, возможно, его судьба еще изменится, но повелительница судеб редко ошибается. Сильный маг ты или крестьянин, без разницы, твой путь уже предписан. Стоит понимать, что не мать-паучиха создавала судьбы. Нет, она лишь проектировала их на свое полотно, запоминала и предсказывала события, происходящие в мире. Каждую сущность она видела как набор множества условий. С самого рождения человек начинает формировать свою личность. Он по кирпичикам с помощью окружающего мира собирает свой первый фундамент, затем возводит на нем стены и башни из его принципов и убеждений. Вскоре воздвигается огромная крепость, по строению которой можно легко узнать будущие поступки ее создателя. Если рыцарь всю жизнь посвятил благородным деяниям, то ринется ли он в битву с драконом, дабы спасти деревню? Да, хоть у него и есть выбор, но решение, которое он сделает, уже давно предрешено им же самим. Каждый раз, когда человек предстает перед тяжелым решением, мать-паучиха уже знает, как он поступит. Она видит все мелкие детали, все, из чего состоит человек, все его скелеты в шкафах, все его желания и стремления. Даже боги лежат перед ней как на ладони. Поэтому картина мира Римас уже прописана на тысячелетия вперед. Но случались и исключения, когда люди меняли свою судьбу. Повелительница судеб обожала эти моменты. Чувство интриги было для нее амброзией. Знать все одновременно являлось и щедрым даром, и ужасным проклятием. Одна из нитей на полотне пронзительно пискнула, будто натянулась до предела и готова была добраться. Недавно на ее полотне появилась новая судьба. Она начала свой путь не из утробы материи, а из леса в одном из тысячи королевств. Но пусть настоящая история и была скрыта от матери-паучихи, она видела его прошлое, видела жуткие шрамы, оставленные на душе, видела путь, который вел обладателя этой нити в бездну. Повелительница судеб отвлекался от ткацкого станка, поправила волосы у женской половины своего тела и поползла смотреть, что же там случилось. Пальцами она провела по нити, и глазам ее предстали события, что случились с неким Артиасом. Его появление невозможно было предсказать, поэтому в тот же час, когда он оказался в Иримасе, судьбы многих людей изменились. Мать-паучиха не расстроилась и переплела картину согласно новым данным. Изменила траекторию движения судьбы охотницы Нири, что сейчас помогало восстанавливать город. Она, вместе с десятками людьми, спряталась в канализации и пережила осаду. Встреча с Артиасом изменила ее путь, потеря руки, грустная судьба. Линия обычного деревенского дровосека Зирина. Его путь сулил ему глупую смерть из-за его чрезмерного благородия. Но появление Артиаса изменило и течение его судьбы. Он тоже оказался во время осады в городе и выжил. А увиденное во время сражений поставило под сомнение его мировоззрение. Деревенский простак лежал лишенный ноги после осады, увидел все ужасы войны, очень грубым методом с него попытались снять розовые очки. Мать-паучиха переплела и его судьбу. Множество других нитей были перемешаны появлением новой переменной. Некоторые линии стали короче, некоторые длиннее, а некоторые и вовсе были лично оборваны неким Артиасом. Он привнес маленькую капелю хаоса, но незначительную. Мать-паучиха быстро отредактировала свое полотно и продолжила плести судьбы великих. Но вскоре нить надорвалась и затрещала опять. Артиас лежал на каменной кладке города Данит. Второй раз ему удалось попутать картину мира. Его путь сделал резкий поворот и, подобно тяжелой коннице, понесся вперед. Обычный человек нашел в себе силы и изменил себя. Такое удается единицам на миллион. Из одной крайности Артиас метнулся в другую. Пустился во все тяжкие и заставил повелительницу судеб вновь менять полотно, над которым та так много трудилась. В этот раз пришлось менять очень многое. Но пусть Артиас и изменился, но его конец стал еще печальнее, хуже, чем возможно было представить. Пожав плечами, мать-паучиха переплела запутавшиеся нити и вернулась к своим делам. Но в спешке она не досмотрела мелких деталей и ошиблась в расчетах. Как результат, третий тревожный колокольчик раздался звоном, на который и приползла мать-паучиха. Она и подумать не могла, что подобное возможно. Вовлеченный в чужую шахматную партию, Артиас оказался предан и обманут. Потерял недавно обретенного друга и учителя, потерял надежную опору, к которой начал испытывать привязанность. Все это забрали на его глазах, и корзина его переполнилась. Мать-паучиха смотрела в глаза обычного смертного, которого собирались запереть в темнице. Видела гнев и ненависть, которая разрушала самого Артиаса и в то же время давала ему неимоверную силу. А фундамент личности Артиаса начал разрушаться. Многообещающе, удивленно подняла брови повелительница судеб. С третьего раза Артиасу удалось привлечь внимание матери-паучихи. Полуженщина-полупаук щелкнула пальцами, и все вокруг нити Артиаса укрылось пламенем. Вновь ей придется переписывать судьбы. Но нить Артиаса остановилась на моменте заточения, не зная, в какую сторону продолжить путь. Даже сама повелительница судеб не могла сходу предсказать дальнейшего развития. Ей предстояло много работы, но не грустила мать-паучиха. Она находила удовлетворение в монотонном процессе. Да и зрелище обещает быть интересным. Артиас тащил на своих плечах многотонные булыжники по раскаленному песку. Тяжелыми цепями они были прибиты прямо к телу Артиаса, и невозможно было их разрубить. Казалось бы, простые железные цепи были прочнее корпусов космических кораблей. Сзади раздавался гром, и метались молнии. Скоро буря придет к нему, обрекая на смерть. Сейчас она далеко, но неутомимо двигается к слабому и маленькому человеку. Не в его силах бороться со стихией. Артиас взглянул на высоченную башню вдали, с каждым его шагом она становилась все дальше, а буря все ближе. Как бы Артиас ни пытался, плюясь кровью и ломая пальцы, добраться до колоссальной постройки, она все равно удалялась от него быстрее, чем он шел к ней. Холодные и серые глаза смотрели на спокойное небо. Время шло, его цель ускользала все дальше к горизонту, а смерть подкрадывалась со спины. Но Артиас продолжал все так же спокойно стоять. В какой-то момент легкая улыбка озарила его лицо. Он понял, что ему нужно сделать. Магическая энергия собралась вокруг руки Артиаса, образуя форму лезвия меча.